Сегодня Ушаков собирал совет. Все продумал, но надо обсудить вместе, каждому знать свой маневр. В его адмиральскую каюту собрались все боевые сподвижники, все его орлы, капитаны, пришли турецкие командиры, командиры батареи, штурмовых групп с суши, руководители греческих повстанцев. Было тесно. Но перед адмиралом образовался широкий полукруг. Все как бы ожидали, что вот сюда от командующего эскадры устремятся упругие, весомые слова, указания, соображения, до предела должны заполнить все в нем. «Мои боевые други, адмиралы, капитаны, доблестные союзники, командиры греческих ополченцев, настал час. Завтра корабли и войска наши штурмуют бастионы крепости. Предстоит беспримерная морская операция. Флотом своим мы должны взять крепость Приморскую. Войска сухопутные помочь всем должны. Изо всей древней истории не знаю и не нахожу я примеров, чтобы какой флот мог находиться в отдаленности без всяких снабженцев и в такой крайности, в какой мы теперь находимся. Осадной сухопутной артиллерии, пушек, гаубиц, мортир и снарядов совсем ничего мы не имеем. Не имеем пуль ружейных для войска, которые без них ничто. Что есть ружье, ежели в нем нет пули? Но для дерзостного, одного решающего штурма у нас есть все. Есть испытанные командиры, меткие стрелки, точные артиллеристы, не знающие испуга, неустрашимые моряки наши. План всех действий расписан. Каждому кораблю, отряду, батарее определена своя диспозиция, свой маневр в часы штурма. Всем розданы карты и расписан порядок действия военного. Суть первого этапа — взять ключ. Да не взять, а вырвать у французов остров Видео, а с ним и решить судьбу компании. Прошу всех уважаемых участников совета высказываться о достижимости цели и о возможности штурма завтра. Установилось молчание. Все понимали, что с этого часа начинается новый отсчет времени, за которым было уже сражение и смерти, и небытие, и ордена, и слава. Первым из морских офицеров, как младший по званию, встал лейтенант Тизенгаузен. Речь была пылкой и короткой. Мы обращались к французам с предложением от командования нашего, дабы не было ненужного кровопролития крепость сдать. Они в гордыне и в надежде на возволение отвергли сии человеколюбивые предложения. За сие наказание получить должны. Все в плане разработано до мельчайших подробиц. Сейчас нам самим команды привести в порядок сообразное предписанию надо. К утру к бою готовы будем и мы. Веди нас к победе, славный адмирал наш Федор Федорович. Ушаков виду не подал, что доволен, ибо выступление началось не с сомнений и отговорок, но первое одобрение принял за добрый знак. Встали сдержанный Селивачев, быстрый Синявин, рассудительный Тимченко, медлительный Салтыков, да все русские капитаны и командиры, и Булгарии, с глава греческих повстанцев, поддержали план, внесли уточнения, заверили в боевом настроении своих экипажей и команд. Шеремет-бей слушал переводчика недоверчиво, и потом, не глядя на Кадыр-бея, зыркая на Ушакова, встал и развел руки. «Я не знаю, как достопочтенный адмирал думает взять саму крепость Корфу. Пусть даже, истратив боевой запас артиллерии, он возьмет Видео. Но как штурмовать бастионы? Наши матросы еще не научились летать, чтобы вспорхнуть на стены с кораблей. А с суши вряд ли можно с нашими силами штурмовать неприступные стены. Надо продолжать осаду, пока противник не истощится. Не придут на помощь другие наши союзники-англичане, таково мнение наших турецких капитанов, ибо мы знаем, что камень деревом не прошибешь». Турецкие начальники кивали головами. Кадыр-бей дремал. Туча находила на лицо Ушакова. Без турок атаковать бесполезно, сил не хватит. Он остановил свой тяжелый взгляд на Кадыр-бея. От него многое зависело.